В наших библейских уроках мы рассмотрели половину из 14 аспектов, явившихся результатом смерти Христа на кресте во имя нашего спасения. Сегодня мы рассматриваем новые аспекты Его победы. И прежде всего мы рассмотрим, как покрывался грех в Ветхом Завете. В Ветхом Завете грех покрывался принесением жертву животного. Такая жертва совершалась в ожидании другой, будущей жертвы, которая раз и навсегда завершит собою все жертвоприношения. Этой будущей всезамещающей жертвой должна была стать жертвенная смерть Господа Иисуса Христа на кресте. Все жертвы Ветхого Завета были только временным покрытием греха до прихода Христа, тенью будущих благ. Когда Христос пришел в этот мир, Он сказал: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Вот иду исполнить волю Твою, Боже. Отменяет первое, то есть закон, чтобы постановить второе. По сей то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Евреям 10, 5, 9, 19. О Моисее, Аврааме, Иове, Давиде и других героях Ветхого Завета говорится, что они понимали, что Бог готовил вечное спасение для них и для всех тех, кто доверит Ему свое спасение. К сожалению, у нас нет времени повторить здесь свидетельства всех этих библейских героев. Одна из вещей, которая была достигнута ценою смерти Христа на кресте, это спасение Израиля как нации. Еще до пришествия Христа на землю в Израиле были люди, которые верили Богу и Его Слову и ожидали пришествия Мессии. Многие из них жили во времена Христа. Смерть Иисуса Христа принесла спасение индивидуальным представителям еврейского народа, как и индивидуальным язычникам. Павел в своем послании к римлянам говорит об остатке, сохранившемся по избранию благодати. Однако Бог не забыл свой избранный народ, Израиль, и Павел в послании к римлянам 11:25-26 говорит, что день общенационального спасения для Израиля придет. Когда Христос вернется в славе для установления на земле своего царствия, Он спасет древний народ Божий, который уверует во Христа, и будут они вовеки благословенными в Его царстве. Еще один результат смерти Господа Иисуса Христа, и это является исполнение пророчества из книги Бытия 3:15, где говорится о разрушении сатанинских сил. Библия учит, что своей смертью за грех мира Христос разрушил власть сатаны и его бесов, которую они имели над смертью и злом. В книге Бытия 3:15 Бог предвещает эту судьбу сатане, а в послании к евреям говорится об исполнении этого обещания 2:14. Когда Христос облегся в плоть для того, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Сатана все еще является, как его называет Библия, князем мира сего, и ему дана большая власть. Его бесы, злые духи, всегда готовы исполнять его злые замыслы. Но наступит день, и он приближается, когда сатана будет лишен своей силы и власти над миром, и когда над ним будет произведен суд. Тогда он встретит свой конец. В книге Откровения 20:10 дается пророчество относительно сатаны. А дьявол прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Иисус описывает конец сатаны как огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Тогда и только тогда на земле наступит прочный мир и вечная правда. На кресте Иисус Христос достиг также вечного благословения для языческих народов, которые признают Его своим Господом и Спасителем. Эти народы до Христа всегда пребывали за пределами Божьего Завета, заключенного им с Израилем. Вот что пишет по этому поводу апостол Павел. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Однако Христос в свою бытность на земле дал ясно понять, что верующие из языческих народов также войдут в Царство Божие и будут спасены навеки». Иоанн в своем Евангелии 3:16 также напоминает нам о том, что Бог возлюбил весь мир, и Он желает спасения всем, кто только пожелает. Бог поставил апостола для служения язычникам, апостола Павла, с тем, чтобы тот ясно и понятно научил их Евангелию, чтобы и они смогли уверовать в смерть и воскресение Христа. И сегодня народы мира могут слушать весть о спасении во Христе во всех уголках земного шара. Эта благая весть передается с помощью всех существующих в мире средств массовой информации. Сегодня Бог собирает из мира народ во имя свое, из евреев и язычников, и строит из них свою церковь, тело Христово. А в будущем, в конце времен, когда Христос вернется в славе, языческие народы, которые приняли Христа, войдут в Христово Царство вместе со спасенным Израилем. И это благословение станет реальностью для них только благодаря смерти нашего Господа Иисуса Христа и всего того, что было им совершено и достигнуто ко славе Бога. Смерть Христа создала также основание для мира. В сегодняшнем мире нет настоящего мира, за исключением того мира, который царит в сердцах верующих христиан, в жизнь которых вошел мир Божий. Писание говорит, что этот мир принес Христос, все умиротворив через себя кровью креста. Мы также читаем об этом мире в послании к Римлянам 5:1. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. А те, кто достиг мира с Богом, приобрели также мир Божий, управляющий их жизнью». Но мир для всего мира наступит только тогда, когда Иисус Христос вернется в славе и установит свое царствие мира и правды. Пророк Захария сказал: «И он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». А пророк Исаия дает нам его имя – Князь мира. «И нарекут имя ему Князь мира» – Исаии 9 глава 6 стих. Пролитая Господом Иисусом Христом кровь не только очистила и продолжает очищать души от греха и зла. Из-за того, что грех вошел в мир, Бог проклял все творение. Павел говорит об этом в своем послании к Римлянам 8 главе с 20 стиха по 23 стих. «Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Это проклятие будет тяготеть над всем творением до тех пор, пока не вернется Господь Иисус Христос, чтобы освободить творение от этого рабства. Он сделает это после того, как искупит из этого мира свой избранный народ. Христос своей смертью на кресте и своим приходом на небо, одесную Бога, очищает всякого приходящего. Послание к евреям утверждает. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами, а именно смертью Господа Иисуса Христа за грех раз и навсегда. Ибо Христос вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье. И Он находится сейчас там, одесную Бога Отца, завершив Божье толикое спасение для всего мира и для каждого из нас лично.